Глава 4. Состоится защита. И горы, ужасные в наших глазах громады, могут ли от перемен быть свободны? Ломоносов. 21. Тут финская кампания кончилась. Вернулся мой сын Серега, ледяным ветром помороженный, снайпером-кукушкой простреленный, миной контуженный. И начал пить. Попил-попил, перестал. Снова стал на тренировки ходить, на стадион «Сталинец», но жить в семье не хочет. Клавдия его донимает. «И такой ты, и сякой, и что тебе дома не сидится? Дело мужа — семью снабжать продуктами питания и 3 раза в неделю жену любить, или даже чаще». А он смотрит на нее, кобылу сытую, сына держит за белую макушку и говорит: «Тоска мне от тебя, Клавдия. Хоть бы ты в артистки пошла, что ли?» А она сыну: «Гена, Гена, видишь, как твой папа с твоей мамой обращается? Вернулся? Ни чинов, ни должности. Как был серый токарь, так токарь и есть. И остался ни при чем. Чему у тебя сын научится? Как пальцем не шевелить, чтоб в люди выйти? И разговор у тебя отстал, и учти. Сейчас не то, что папанька-маманька. Сейчас и отец с матерью не в моде. Сейчас в моде папа и мама. Учти, сейчас и пыс-пыс не говорят, а пи-пи». «Ну, пи-пи, — говорит Серега, — так пи-пи. А скажи, Клавдия, знаешь, кто такой Огба?» «Не начинай, не начинай. Опять хулиганничаешь». «Огба, Клавдия, был арабский полководец. Завоевал всю Африку, влез с конем в Атлантический океан, саблю вон и говорит: «Господи, ты сам видишь, дальше пути нет. Я сделал все, что мог». «Если ты, зараза, еще раз схулиганичишь, — говорит Клавдия, — учти, начитался зотовское отродье, гуливан. Хоть бы пил, что ли». «Нет, — говорит Серега, — с этим все». А росла этажом выше девочка-соседка. 16 лет, звать Валентина. Озорная, хорошенькая, прям клоун какой-то. Отца нет, мать в типографии работает, в вечерней Москве. И наладилась эта Валентина Сереге на этаже попадаться. Как он к Зотовым идет, так она сверху спускается, якобы за хлебом. Ну, то все, стала в дом заглядывать. «Тетя Таня, я в булочную. Если жаворонки с изюмом будут или другая сдоба, вам взять?» «Возьми». «А если сушки?» «Можно и сушки». «А если с маком?» «И с маком хорошо». Так и прижилась. Однажды пришел Серега с ночной и заснул на диване. А это Валентина тут как тут. Таня посуду моет, а Валентина эта тряпкой мебель наяривает. И все мимо дивана. Шасть-шасть. Тут звонок. Клавдия пришла и с порога блажит: «У вас?» «А где же еще?» «Напился, стервец!» «Кто?» «Серега!» «Он не стервец», — говорит Валентина и тряпку к груди прижимает. «А это кто такая?» — спрашивает Клавдия. «Соседка», — говорит Валентина. «Соседка? Ну и ступай по соседству». «Клавдия, уймись», — говорит дед. «Уймись». «Дедушка, я вас не затрагиваю». «А ты попробуй затронь», — говорит Зотов Петр Алексеевич. «Не стервец?» — уточняет Клавдия. «А кто же он?» «Герой», — отвечает Валентина. «И если это еще раз меня оскорбит?» — говорит Клавдия. «А что будет?» — спрашивает Зотов. «Нет, видно, правды здесь не добьешься», — говорит Клавдия. «Надо в правком идти. Или выше?» «Лучше выше», — говорит дед. Выше надежнее. Прямо к Архангелу Михаилу. Так и так, Михаил. У меня задница, как у твоей кобылы, а муж не трепещет. Накажи его, Архангел Михаил, как того змея. Клавдия ушла. Посуда перестала звенеть. Серег глаза открыл и говорит из оперетты «Свадьба в Малиновке». «Дед, что ж я в тебя такой влюбленный?» «Какой я тебе дед? Я тебе прадед». А Валентина на Серегу из угла во все глаза глядит, сидит с тряпкой в обнимку. «А это что за чучело?» — спрашивает Серега. «Сами вы чучело», — отвечает Валентина. «Ну ладно», — говорит Серега. «И правда, пора домой». Ушел. А как только ушел, Валентина из угла выскочила. Она закричала. «Не любит она его! Понятно вам? Она ему врагиня!»